cine pe gore garievar. O nava ma casa cine pe gore garievar. O nava ma casa cine pe gore garievar. Оставим это в скопе челево темного лесу. Верный мой товарищ, конь горячий вороной, с песней разудалой мы пойдем на смертный бой. Служба наша, служба чужедая,